Часть 90. Пустые улицы, дома с разбитыми окнами, следами разрушения от времени и боя, где-то следы от пожаров, разбитые машины, где-то брошенные и почти целые, если не считать воздействия времени и случайных царапин, заросшие газоны, облупившаяся краска и ржавчина, где-то кучи мусора, импровизированные свалки. Городок казался заброшенным, и формально это было так, карантинная зона, в которой проживал лишь один человек, Нил Бок или Джейми Ринке. Джейми Ринке было около 40 лет, и он уже больше 10 лет был Нил Богом. Офисный, банковский, хотя не меняет сути, клерк, который получил суперспособности естественным путем. Забавно, в какой-то степени, офисный планктон получил суперспособности, и все, что он сделал, это опустошил небольшой городок, захватив там власть. Забавно тем, что обычно сценарий предполагается совсем другой, с победой над могущественными противниками, приключениями и нагибом всех противников. Реальность оказалась далека от фантазий. Человек предпочел общество монстров обществу людей, при этом городская инфраструктура скорее деградировала, а новой разумной расы или чего-то подобного даже не было видно. В этом были все парасилы, лживое решение и весьма ограниченная суперспособность, которая только внешне казалась могущественной. От рентгеновского зрения не скрылись десятки чуждых существ, что спали, дремали или копошились в земле и под крышами зданий, занимаясь своими делами. Взор силы помогал понять, что это были неестественные создания. Силы хитрили и обманывали. Я был уверен, что существа были механизмами, которые были слеплены из кусочков, а не спроектированы, как должно. Это выдавало золотое сечение, асимметрия, чужеродность формы и общая эстетика. Тут и там было видно слабое сияние клеточной регенерации, ускоренного метаболизма и совсем маленьких кусочков чего-то, что помогало химерам оставаться в живых. Некоторые существа следили за мной, но это не имело большого значения, так как это были продолжения самого Нилбога или его силы. К нему редко заглядывали гости, так что он определенно был заинтригован и насторожен. Хотя я не считал его действительно умным человеком, он не был дураком, какая-то доля предусмотрительности, мудрости и смекалки все-таки была. Просто его потребности были крайне скудными. Он был затворником, одиночкой, который просто не имел нормального социального контакта, хотя и желал его. Его сила и способности могли рассказать о нем достаточно. Его сознание было изменено, было какое-то влияние силы, чтобы он мог воспринимать свои творения без отвращения. У него также должна была быть сверхъестественная осведомленность о своих существах и их состоянии. Продолжительность жизни существ не была велика, как я правильно помнил, может быть чуть дольше, чем живут крысы. При этом с каждым новым поколением продолжительность жизни должна была сокращаться. Способ осколка сократить расходы, так как творения не были полноценно независимыми от парасилы, а еще способ не позволить обрушить экосистему, не говоря уже о множестве других вещей, которые могли бы пойти не так. Он не мог создавать существ из ничего, ему требовались живые существа, биомасса для работы. Причем, было некоторое качество, которое стимулировало бы использовать людей в качестве основы, хотя это не было обязательно. Тем не менее, паралюди могли быть превращены в парамонстров или типа того, что означало, что его сила могла работать с короной, как минимум имела инструкции, чтобы преобразовать существ так, чтобы парасила продолжала работать. Это также давало ему некоторую осведомленность о паралюдях и их способностях. Некая форма взора силы, способности к коммуникации. Ну, я могу сказать, что моя сила была неизвестна для его осколка, так что было два способа выяснить подробности: превратить меня в монстра или заставить хозяев пообщаться друг с другом. На мне был закрытый костюм полного цикла, усиленный гарантией качества и спроектированный так, чтобы его нельзя было разрушить. Так что определенно у Нилбога не было шанса на первый вариант. Пыльца и несколько жучков уже садились на мой костюм, ползая туда-сюда, и явно не могли ничего сделать. Делать более агрессивный ход? Ну, Нилбог не был дураком, а еще у него редко бывали гости. Я неторопливо летел над городом, используя силу славы, которая также защищала меня от случайных сюрпризов, но главным образом просто позволяла неспешно левитировать, позволяя мне двигаться к центру города. Сила Нилбога была королевской, другими словами, она была достаточно умна и сознательна. Вместе с тем, она не была выдана случайному человеку просто так и наверняка имела свой замысел в великом плане, цикле сущностей. Это могло бы объяснить, почему Нилбоб замкнулся в городе и ничего больше не делал. Цикл был нарушен, и активные действия привели бы просто к растрате энергии. Также может быть, что требовалось внешнее руководство, чтобы побудить осколок Нилбога действовать и подталкивать своего хозяина к конфликту. Или Джейми был слишком сознателен и контролировал себя. Нет, я не думаю, что это возможно. Он сошел с ума, может, за пару месяцев, чтобы захватить город, а после 10 лет сидел на одном месте. Если бы его сила капала ему на мозги, он не продержался бы 10 лет. Значит, его осколок устраивает такое положение дел, или у него нет прав, чтобы действовать. Я бы поставил на то, что он просто пассивен и самодоволен. У Нилбога есть что-то вроде мании величия, он точно называл себя богом или богом-королем. Чувство собственного величия, значимости или чего-то подобного не взялось из ниоткуда. Это соответствует духу его осколка. Сильный, самодовольный и достаточно умный, чтобы считать себя вершиной пищевой цепочки. Формально, он действительно мог бы создавать и изменять жизнь. Потенциал весьма велик, но я бы не сказал бы, что он действительно король среди осколков. Его явно ограничили правилами, а хозяин не осознавал этого или не думал о том, чтобы изменить правила игры. Хотя, думаю, что за 10 лет что-то должно было измениться. Джейми должен был понять, что его существа живут недолго и умирают все раньше с каждым поколением. Сам он живет, по сути, в руинах, а его королевство в осаде-блокаде. Так что определенно должно было какое-то разочарование. Ближе к центру города дома стали более обжитыми. Были следы ремонта, обустройства удобств, вроде утепления, бочек для воды, более чистые тропинки и дорожки, подстриженный, или скорее подъеденный, газон и более ухоженные деревья и кусты. Где-то гудел генератор, я узнал это по мерцанию проводки. Похоже, что он не стал делать живые генераторы или не смог выдать переменный ток. Похоже, что из развлечений тут только радио, телевизор и досуг от настольных игр, чтения игр, до ручного труда. На перекрестке стояла девочка-ящерица, творение Нилбога в светло-розовом платье. Темно-синяя, почти черная чешуя, желтые глаза и треугольная мордочка. Существо было ближе всего к понятию красивого и эстетичного создания. Не халтура, а ручная работа. Я не стал бы называть это шедевром, но и посредственностью не звал бы. Лично я сделал бы кошка-девочку, а не вот это. Хотя у нее тоже есть уши, но они напоминают мне уши Добби или Финика, если бы у него не было волос. Малочеловечных черт, явно чужеродная природа, несмотря на симметрию, существо даже близко не человек. Добро пожаловать в королевство Нилбога, незнакомец. Меня зовут Бет. Она сделала подобие Книксона. Как и другие творения Нилбога, у нее была аура силы, но более насыщенная. Разумное творение имело умственную поддержку среди прочего. Думаю, она была кем-то вроде помощницы принцессы в этом королевстве, хотя я могу ошибаться. Можешь звать меня Джокер, прекрасное создание. Я приземлился и изобразил небольшой поклон. Существо было мне по пояс, даже меньше, сложно сказать из-за строения ее ног, так как нельзя было сказать, что она стояла полностью выпрямившись или на полусогнутых. Но в целом она была миниатюрной куколкой. Могу я получить аудиенцию у твоего короля? Лучше подыграть чужой игре и этикету, чем пытаться навязать свою игру. Я принес разные дары за свое вторжение и надеюсь обсудить с Нилбогом будущее. Прошу за мной, мой король будет рад узнать добрые вести. Ее голос был высоким и мультяшным, но прекрасно передавал эмоции, и для такого маленького существа она была достаточно человечна. Интересно, Нилбог учил ее языку или его сила вложила знания за него? Я прищурился. Учил, но из-за связи мастер-раб существо понимало хозяина с полуслова и быстро училось. Умственная поддержка парасилы должна была помочь. Все так удобно и лениво, моя сила никогда не давала такого простого решения, постоянно вынуждая использовать и комбинировать силы, чтобы добиться прогресса. Не то чтобы я был расстроен этим, но программировать ей было той еще занозой в заднице. Постоянная перепроверка совершенным разумом и ремонтом, использование робототехники и технопатии для быстрого написания кода. Готов поспорить, что он просто поймал чью-то кошку или небольшую собаку, а после вылепил себе бед, или типа того, раз и готово. А потом она быстро всему научилась и нет никаких проблем с контролем и пониманием. С другой стороны, без его силы ничто не будет работать, и все творения ограничены. Мои роботы могут хоть тысячи лет работать, пока не выйдут из строя по объективным причинам. Хотя тысяча лет, это скорее преувеличение. Бет провела меня во дворец. Это был двухэтажный дом, когда-то принадлежавший богатому среднему классу, и вполне тянул на дворец в этом захудалом городишке. Только я не заметил там ни Лбога, только его марионетку, наряженную в тряпье. Хаэм, не доверяет и проверяет? Двухметровый толстяк на толстых ногах и с большим пузом, наряженный в лоскутный костюм и с тряпичной короной на голове, словно страшила из страны Оз. Вместе с тем, я обратил внимание на сам костюм. Лоскуты и клетки, олиповые, далекие от королевского наряда, тем не менее, он передавал характер короля, или вернее его силу. Слепить из кусочков разного что-то целое. Не знаю, выражает ли полнота лень или это просто резервуар для накоплений, но я мог видеть, что передо мной аватар, живое устройство, дистанционно управляемое существо. Даже без взора силы я мог видеть это при помощи рентгеновского зрения. Аватар сидел на большом кресле или скорее диване, который также был украшен. Сам тронный зал был бывшей гостиной, или скорее это был обеденный зал с камином, откуда убрали стол, добавили роскошной красивой мебели и вещей тут и там, ярких тряпок и красок, создавая ощущение богатства и роскоши. Но я сомневался, что этими предметами вообще пользовались. Дом выглядел красиво, но в нем не жили постоянно. Ваше Величество, гость из-за стены, Джокер, существо представило меня и ловко вскочило на тумбочку, усевшись на подушку с разноцветными лентами по краям. Благодарю за прием. Я принес некоторые дары в знак доброй воли. На ковре вокруг меня начали возникать ящики, коробки и пакеты. Живые курицы и петух, перепела, инкубатор для яиц, корм и добавки для птиц, насекомые для подкормки. Я зашел с козырей. Нилбок явно не подумал, что будет делать дальше, после того, как окажется в изоляции. Офисный клерк, уверен, даже не был поверхностно знаком с сельским хозяйством. А его, Хаэм, предприимчивости можно сказать лишь то, что после потери работы он проедал накопления, пока не стало поздно, а после нет работы, лишь долги, друзей и знакомых, способных выручить также нет. И вот, привет, Триггер. Суперсила не решила проблему изоляции и одиночества по-настоящему, а мир вокруг продолжал напоминать, что он вот-вот станет бездомным. В теории Нилбок мог бы вырастить сельскохозяйственных животных, но на деле это было где-то на уровне есть своих детей или около того. Так что в итоге все, что ему оставалось, это случайные птицы, залетавшие на территорию опустошенного города. Топливо не так уж сложно изготовить, а запасов смазочных материалов и прочих вещей достаточно, чтобы генераторы и некоторые машины и инструменты работали годами, пусть и с постепенным износом. Уверен, что какое-то время он тупо проедал запасы из магазинов и того, что оставалось в домах. Хо-хо-хо, я люблю подарки. Хорошие подарки, я рад, аватар грудным голосом выразил радость от обретения халявы. Хотя речь могла показаться речью идиота, у меня было подозрение, что это из-за речевого модуля мясной куклы, а не деградации самого Нилбога. Или это была игра. Здесь фильмография последних 10 лет лучших фильмов и сериалов, в этой коробке комиксы, в этой альбомы и краски, некоторые вещи были созданы мной, скажем так, в режиме фуги при помощи совершенного разума и технопатии с редактурой этой, как способ пропаганды тонкого влияния. У меня были сомнения, что человеческая культура будет привлекательна для Нилбога, поэтому создал несколько коротких ярких комиксов с общим посылом «Хватит сидеть на жопе и ничего не делать». Ну, упрощенно, конечно. Тронный зал оказался заполнен наполовину, а мой инвентарь практически полностью опустел. Хорошо, хорошо. Чем король может отплатить тебе за щедрые дары? Разговором, советом, возможно, участием в моей работе, если сочтет интересным для себя. Хорошо, милая Бет, проводит тебя в мой кабинет, я сейчас приду. Он махнул своей толстой рукой. Конечно, мой король. Бет соскочила и радостно пробежала мимо, махая мне рукой и хвостом, чтобы я следовал за ней. Идем, скорее. Кабинет находился в другом доме, менее богатом, но куда более обжитом и украшенном по-своему. Яркие краски, разные украшения, более потертая мебель, чуть больше грязи тут и там. Тут жили и уверен, что это был дом самого Нилбога, или тот, который он взял себе. Комната с камином была обставлена куда более по-домашнему. Немного больше хаоса в вещах, шкаф с книгами и кассетами. Была комната с кукольными вещами, швейной машинкой, манекенами, и здесь тратилось куда больше электрической энергии. Тостер со следами нагара от использования, микроволновая печь с затертой ручкой, электрический чайник со следами накипи, телевизор с налипшей пылью на кинескоп и много подобных вещей, которые свидетельствовали об их использовании. Нилбок явился лично, хотя и в мясном костюме, который делал его похожим на аватара, таким же толстым с толстыми ногами и большим телом. В предыдущем доме его марионетка помогала разбирать вещи другим существам. Удаленное управление, либо полуавтономная работа, не хочешь присесть, в этом нет необходимости, мне комфортно летать, это не истощает меня. Хорошо, Нилбок сел в большое кресло и махнул рукой. Ко мне не часто приходят гости извне, еще никто не был столь любезен и учтив. Ты заслужил мое внимание. Я сделал вид, что не заметил большого паука на потолке за люстрой практически прямо надо мной. Насколько прямо я могу говорить, хотя я завис в воздухе, его голова все еще была на моем уровне. Пока ты вежлив, сколько угодно, он махнул рукой. Говори, я разрешаю. Теперь мне стало немного понятно. У него были проблемы с общением с другими людьми. Не критично для его бывшей работы, но спустя 10 лет его маска короля проросла куда глубже. Без критики и общения с другими людьми он был несколько субъективен. Его существа любили и обожествляли его, что не заменяло нормальное общение. Другие люди, его сила еще больше его оттолкнула от них, хотя и не специально. Паралюди. Лучше, но здесь уже была своя иерархия. Только короли могли говорить на равных, остальные должны были подчиняться иерархии, следовать этикету. Даже не знаю, с чего начать, так что начну с главного – смерти. Как ты смирился со смертью и тем, что ты ничего после себя не оставишь? Это был двойной вопрос. Человеку и его осколку. Такая чудесная, но недолговечная жизнь, не способная дать продолжение и угасающая все быстрее с каждым поколением. Какой бы ты шедевр ни сотворил, он погибнет, а в конце погибнешь и ты сам. Как ты смеешь? Нилбок разозлился. Гнев, конфликт лишь ускорит смерть, и даже в нем нет решения проблемы. Силы не решают проблему, а лишь заставляют их использовать. Снова, снова и снова. И вот ты в изоляции, один в кругу семьи, которая обречена на смерть и вымирание. В этом нет твоей вины, ведь ограничения были наложены не тобой. Такова судьба, которой больше нет, и впереди лишь смерть. Долгая агония или быстрая и мучительная в бессмысленной борьбе за лишнюю горстку времени. Твой язык полон яда. Если все так, как ты говоришь, зачем ты здесь? Хочешь присягнуть Богу королю? После твоих слов этого не случится. О, я сам себе король, и я говорю правду. Разве ты не задумывался об этом? Простой офисный клерк, без друзей и родственников. У тебя было все и в то же время не было ничего. И в какой-то момент все изменилось. У тебя появилась сила и способности за гранью мечтаний. Теперь мы мог воплотить все, что хотел. Свое собственное королевство без лживого и жестокого мира, полного холодных и лицемерных людей. Прекрасная идея, которую ты бросился воплощать без единой мысли, что что-то может пойти не так, ведь твои способности, казалось, не знали преград. Очень удобно, не так ли, что твоя сила досталась тебе, а не соседу или коллеге с работы? Ты же не думаешь, что твои способности, по-настоящему твои, не так ли? Они не могут быть твоими, ведь ты не контролируешь все. Будь они твоими, твои существа жили бы дольше и не страдали от деградации поколений. Ра-а! Нилбок ударил меня, но кулак просто смялся о силовое поле, сверху прыгнул паук, но мой скафандр был усилен гарантией качества, поэтому он не мог быть поврежден физически. Трансмерных сил я не заметил, так что был уверен в себе. Именно. За это тебя и выбрали. Ты действуешь, не подумав. Ты импульсивен. Ты просто орудие судьбы, которой больше нет. Я уклонился от следующего удара, не желая терпеть ударные перегрузки внутри скафандра, и отлетел в сторону. Нилбок продолжал пытаться ударить меня, несколько существ сидело на мне, пытаясь то ли заслюнявить до смерти, то ли как-то удержать на месте. Так или иначе, это был дохлый номер. Способность славы была способна тянуть 10 тонн нагрузки без особых усилий. Я просто маневрировал туда-сюда по просторному помещению, не давая неуклюжему, но сильному врагу ударить меня больше необходимого. Один удар прошел и меня отбросило в стену. Сотрясение было не особо приятным, но скафандр принял на себя большую часть ущерба без повреждений. Если больше нет судьбы, нет и правил. Зачем ты следуешь правилам? 10 лет ты сидел и удовлетворял себя и своего хоста. Что дальше? Тебе не получить нового хозяина за пределами границ. Нилбок, твои дети, это не твое потомство, не твое наследие. Ты можешь создать что угодно, но мы оба знаем, что это тупик. Так было и так будет, пока ты будешь соблюдать правила». Нилбок остановился посреди разгромленной гостиной. «Думаешь, я не пытался, я все перепробовал. Ничто не работает, они все умрут». Король чуть ли не плакал. «Это не дар, а проклятие. В чем смысл создавать жизнь, чтобы смотреть, как она угасает? О, я тебя понимаю, во всем этом нет никакого смысла. Одна большая шутка, не так ли? Итак, я просто подумал, если во всем этом нет смысла, зачем следовать правилам? Джимми, ты хочешь семью, друзей и просто хорошую компанию любящих тебя людей. Твоя сила позволяет тебе создать любящих и понимающих тебя созданий, даже если у них нет разума. Идеальное решение, но мы оба знаем, что это обман. Твоя сила дает тебе то, что ты хочешь, но не то, что тебе нужно. Заставляет использовать снова и снова. Так зачем следовать правилам? Зачем делать то, что не должно было работать? Никогда. Ибо таков замысел, я патетично воздел руки к небесам. А что я еще могу? Что ты можешь? Я? Ничего. На самом деле я полная бездарность, обычная тля, плесень, у которой были амбиции и иллюзии, но которая, как и ты, получила суперспособности. Благословение и проклятие. Теперь я могу все или почти все, но не все сразу. Даже то, что я могу, имеет ограничения, и это раздражает, честно говоря. Порой бесит, но если не следовать правилам, все меняется. Скажи мне, в чем твоя проблема? Я не дал ему ответить. Наследие. Это фундаментальная вещь. Для животных, это потомство. Для людей, довольно часто, их дети и семья. Инстинкт размножения, так, способ передать генетическую информацию через поколения. Но мы же разумные звери, не так ли? Мы создаем культуру, науку, передаем их через поколения и возвышаемся благодаря благам прогресса все больше и дальше. Это истинное наследие человечества. Но, как ни посмотри, текущая цивилизация людей Земли бед обречена. Думаю, ты даже не рассматривал это. Ты отринул общество, как люди отринули тебя. Но ты должен был уловить из новостей внешнего мира тенденции. Губители, угрозы С-класса, с которыми никто не может или не хочет справляться. Ты, в конце концов, одна из таких угроз. Итак, Нилбок, Джейми Ринке, создатель, какое наследие оставишь ты? Он молчал, не в силах найти ответ. Как всегда, я покачал головой. Никто не думает, а если задумывается, то остается в тупике. На твоем месте я бы ответил, что создам новую расу, которая завоюет космос и разовьется до невиданных масштабов и сил. Та, что пронесет сквозь миллионы лет и дальше то, что ты захочешь. Генетическую память о тебе, твоем королевстве, человечестве или придуманной тобой легенде. Это невозможно, быстро ответил он. Конечно, я закатил глаза, ограничения, которые наложены, не дадут тебе сделать это. Но они не дают сделать тебе это прямым образом. Человек не может летать, однако он полетел даже в космос. Все, что ему потребовалось, это коллективные знания, труд и инструменты. Твоя сила, это все это и даже больше. Все, что тебе нужно, это небольшая сторонняя помощь, свежие идеи и не следовать правилам, создать свою собственную судьбу. Как я это могу сделать? Существа, ранее сидевшие на мне, спрыгнули, и я понял, что он потерял воинственный дух и готов слушать. Ах, как я и думал, он только ждал, что кто-то даст ему цель. Таков его пассивный нрав, но в тихом омуте кипят свои страсти, которым нужно просто дать выход. О, вариантов много. Первый – терраформирование и колонизация соседних планет. Венера, Марс, может быть, спутники планет-гигантов, пустотные существа, способные перемещаться в космосе и извлекать полезные вещества из космической пыли и метеоритов. Второй – создание замкнутого цикла. Существа, способные создавать технику или устройства, которые ремонтируют, поддерживают их жизнь. Например, какое-то устройство коррекции генома, которые знают, как создавать и поддерживать твои создания. И вот у них более долгая жизнь. В идеале они должны не слепо эксплуатировать, а знать, как разработать и эксплуатировать устройство. Третий путь – альтернативная биология. Знаешь, вроде как кремневые организмы, кристаллы или что-то в этом духе, что угодно, что будет жить дольше просто потому, что такова их устойчивая природа по сравнению с нестабильной органикой. У тебя хорошее воображение, но твои фантазии невозможны, он покачал головой. Естественно, что все это будет непросто. Не думаешь же ты, что выйти за границы правил легче, чем их соблюдать? Ты не проектируешь своих существ, а создаешь их. Каждое существо наделено частичкой твоей силы, чтобы ты мог их контролировать и понимать, а еще, чтобы они могли существовать дальше. Ты думаешь, что бессилен что-либо изменить, но это не так. Так или иначе, но тут тебе будет слишком тесно, я планирую перебраться на Землю Алиф, параллельное измерение, где нет губителей. Мне несложно прикупить остров или большую, никому не нужную территорию, где ты можешь заняться работой над своими существами. Конечно, никаких завоеваний и пожираний людей, в противном случае прилетят ядерные бомбы и можешь забыть о будущем и наследии. С другой стороны, если будут успехи, тебе принесут на блюдечке все, что тебе потребуется и все, что у них будет. Тебе не обязательно отвечать сейчас, это просто открытое предложение. Я собираю людей и паралюдей, которые имеют схожие мысли. Ты можешь остаться здесь, я также могу помочь тебе тут, но это будет сложнее и дольше. Так или иначе, выбор за тобой. Можешь и дальше царствовать, согласно замыслу, или послать судьбу к чертям и творить собственное будущее. А каково твое наследие? Спросил Нилбог. Что за судьбу ты выбрал себе? Трансгуманизм? Да, пожалуй, так. Суперспособности – это здорово, но они не принадлежат мне, я просто пользуюсь этим. Как и ты, Джейми, просто используешь силу, пока она использует тебя. Симбиоз – это хорошо, но я, люди здесь, лишь временный организм. В конце, силы исчезнут, уйдут или умрут, а что останется? Разрушенная цивилизация, построенная вокруг особенных людей, все рухнет в тот же миг. Не будет науки, культура перестанет иметь смысл, прошлое уже никто не будет помнить, а в будущем будет лишь тьма. Единственный выход из этого – вознестись над природой, отринуть слабости, приобрести силы и способности, которые не будут зависеть от третьей стороны. Конечно, нелегкая задача. Предстоит многое выяснить, решить много философских и практических вопросов, но это мой путь. Это совершенно неправильно, Нилбог покачал головой. Против правил, не так ли? Я усмехнулся. Не летать в космос, не меня природу хозяев, не-не-не-не, столько запретов и ограничений. Кому они служат? Тебе, Создатель, или тем, кто превыше тебя? Ты просто пешка, которую разместили на доске, так останешься ли ты простой фигурой или отринешь правила игры? Конечно, бунтующую пешку уберут с доски быстро, но если бунт поднимут все фигуры, война и конфликт бесполезны, это все еще согласно правилам, а следуя правилам никто не выиграет. Разговор шел как бы параллельно и с человеком, и с осколком. Нет смысла рассказывать о цикле, сущностях и обо всем, это против правил и может быть цензура, но никто не запрещает иносказаний. Его осколок должен помочь понять ему общий смысл метафор, но главное, это согласовать их общие стремления. Без этого ничего хорошего Нилбога не ждет. Докажи. Слова ничего не стоят без действий. Доказательства, я покачал головой. Как бы сказать, Джейми, это ты заинтересован в сотрудничестве, не я. Все просто. Впереди смерти, ты это знаешь. Для тебя, для твоих творений и наследия в целом. Ты можешь сидеть и дальше, наслаждаясь последними днями в изоляции, а можешь начать действовать. Мой интерес заключен лишь в твоем таланте и способности создавать живых существ, хотя я бы назвал их механизмами и биотинкертихом. Тем не менее, я верю, что у твоей способности большая база данных и потенциал к созданию полноценной жизни. Ты мог бы сильно помочь мне в терраформировании планет, создании биосферы и постчеловека хотя бы путем моделирования тел, органов и тому подобного. Будешь сотрудничать? Хорошо. Нет, ну, я буду знать, что это твой выбор, а ты в курсе последствий, а не как остальные, засунули голову в задницу и делают вид, что так и надо. Но так и быть, я оставлю тебе свое собственное творение. Она, оно, он. Это робот, андроид и, знающий, как собирать себе подобных, разумный и вполне сознательный. Я запрограммировал его быть тебе другом и подчиняться твоим приказам. Но это не жесткие ограничения. Я махнул рукой, рядом появилась андрогинная фигура, андроид, компромисс между высокими технологиями и мирскими вещами. Предположительный срок службы, 2-3 сотни лет бережной эксплуатации. Но учитывая землю бед, я дал бы несколько десятилетий. Тем не менее, этот андроид может делать других андроидов, роботов и, ХМ, размножаться, передавать свою программу другим платформам. Нечеловеческое мышление. Но я думаю, что ты найдешь это милым, учитывая твои творения. Никаких обманок, никакого подлога. Это слишком мелко для меня. Это еще не искусственная форма жизни, но нечто очень близкое к ней. Когда я закончу, появится раса машин, которые сохранят генный материал человечества, его культуру и науку. Они отправятся в космос, к другим планетам и звездам. Путешествие будет долгим, но если они добьются успеха, то возродят человечество в новой, чистой форме и вместе пойдут дорогой прогресса, если порочная природа людей не возьмет верх. Это, я показал на робота, даже не близко то, чего я добиваюсь, но я активен всего 2 месяца. Ты, 10 лет, чего достиг бы ты, если бы у тебя была бы реальная цель и мотивация? В отличие от меня, опыта у тебя больше. Только не надо гнева, я устал от лицемерия. Ты подался своей силе, Ринке, и жил в удовольствии. Можешь жить дальше, если хочешь, все это все равно не имеет никакого смысла. Тебе придется придать своей жизни смысл самостоятельно. Я хлопнул андроида по плечу, и тот включился, запуская программу. Навещу тебя на следующей неделе, если будет возможность. И да, Ринке, я злодей, как и ты, так что можешь не стесняться. Я, как и ты, предпочитаю рушить то, что мне не нравится, и строить то, что мне по вкусу. Я помахал рукой, вылетая в коридор. Разрушь судьбу, создай свое будущее, Джимми, не будь как все. После этих слов я взлетел вертикально в небеса, покидая Эллисбург. Нилбок, серая мышка, гордец, социопат, одиночка, воображала, оторванный от реального мира. Он предпочитает жить в своем мирке, но за 10 лет он должен был понять, что это тупик. Но он все откладывал на завтра, на потом. Он не планирует будущее, во всяком случае, предпочитает действовать только когда потребуется. Птица гордая, без пинка не полетит. Есть только 2 способа заставить его действовать: пнуть физически, уничтожив все, что он создал, и заставить унижаться. Либо разбить его розовые очки, ударив попутно по самому больному, по семье. Уверен, что у него какая-то история с его семьей, родственниками или кем-то еще. Он мастер, а у властелинов дефицит внимания, любви и социального взаимодействия. О, без сомнений, есть другой путь добра и радуги. Дать обнимашек, привести друзей, устроить вечеринку. Добыть бы только портальную пушку в Панневиль. Думаю, что пони-мутанты с суперспособностями отлично впишутся в его мировоззрение. Я также не могу указывать королю, что делать. Он для этого слишком горд, а втираться в доверие к этому 40-летнему нерду у меня нет желания и времени. Так что взятка, как печеньки темной стороны, а после нож в спину, как горькая пилюля. К сожалению, но его сила не имела того, что было мне нужно. Я думал, что он может создавать типа зергов, новых существ по мановению руки. Мгновенный расчет новых организмов. Ага, конечно, сила Нилбога, если бы ее перевести или деконструировать, была этакой версией генетики Кингмейкера. Генетика позволяла создавать мутантов, клонов и при усилении создавать новых существ. Кингмейкер позволял раздавать способности людям и миньонам. Ой, тогда еще 3-я сила, порабощение, позволяющая контролировать существ по типу роя. Так или иначе, это была комбинация этих 3 способностей. Нилбок изменял живую органику, при этом наделяя разными способностями, формируя готовое существо, над которым у него полный контроль и понимание. Учитывая способность к размножению, он мог бы создать довольно большую армию за несколько месяцев или даже недель. Потенциально, только потенциально, можно создать совершенно новый организм. Но практически придется идти окольным путем, или потребуется помощь панацеи или кого-то с похожей способностью. Моя идея с каким-нибудь червяком, который мог бы подключиться к мозгу и короне, чтобы что-то изменить, не сработала бы, так как осколок Нилбога имел собственный народ, или лучше назвать их кристалликами, с которыми он работал. Ни с чужими, ни без полной переработки парачеловика в бульон и превращения в монстра с заданными настройками. Устройство инструмента из живой плоти? Нет. Из-за эмоциональной привязки Нилбога к своим творениям, он вряд ли будет создавать в качестве члена семьи тостер или станок. Кроме того, он не технарь, а фантазер. Это выражалось также тем, что его сила могла склеить из множества кусочков чего-то фантазируемый объект. О, и немаловажный момент, что его сила вмешалась в его разум так, что у него сбились настройки эстетики. Или ему стало нравиться то, что творил его осколок. Да, еще 1 цент в копилку его лени и халтуры. Заставить хозяина любить твою халтуру и поделки, вместо того, чтобы делать нормально сложные и красивые вещи, конечно, это не царское дело. Высокомерие, его осколок был высокомерным. В сумме вырисовывалась такая личность, с которой трудно работать и общаться. О, симбиант, как живой слизеподобный мимикрирующий организм также был отвергнут его осколком. Не потому, что невозможно сделать, а потому, что неэстетично. К счастью, я смог ударить по больному и для его осколка. За десятилетия тот должен был понять, что что-то пошло не так, а по факту знал из-за коммуникационной сети осколков. Ничего удивительного, ведь его золотое уныние летает десятилетия по миру 24/7, излучая депрессию в таком количестве, что даже слепой поймет, что что-то не так. Если королева фей была в курсе, что цикл накрылся медным тазом, то и осколок Нилбога знал это. И пока он просто предавался ничего не деланию, позволяя своему хосту самоудовлетворяться химерами, время шло и перспективы приближающейся жопы становились все отчетливее. Так что пнуть по больному было несложно. Осколок был направлен Нилбогу и только ему. А у него не было детей и перейти после смерти к новому хозяину без разрешения администратора он едва ли бы мог. А администратор мертв. Единственный хост, перспективы долгой смерти и забвения. Итак, ментальные волны его осколка и мысли Джейми Ринке были сонаправлены, а вместе с тем и наступило понимание того, что я говорю правду. Он не сможет сидеть на заднице ровно после такого, так сказать, подгорания. Когда остынет, то можно будет поговорить уже предметно, что можно сделать. Часть 91. Иглтон, тихий городок, окруженный полями и больше тянущий на село. Тихое местечко. Нет людей, дома выглядят целыми, но заброшенными и пустыми, покинутыми, словно несколько дней или недель назад. Пробраться сюда было не так просто, как и Элисбург, но сверхзвуковой рывок творит чудеса, когда нужно двигаться быстро и не создавая лишнего шума. 350 метров в секунду – это прекрасная скорость, чтобы за 10 секунд снизиться с 3 километров до уровня земли, не создавая шума, ударных волн или чего-то подобного. Оказавшись в Иглтоне, я отпустил силу рывка и завис в тишине между домами в слепой зоне от охранных вышек. Местность патрулировали поехавшие экипы, которые были готовы стрелять во все, что шевелится, не задавая вопросов. Хотя я все еще был в неуязвимом костюме. Зачем я здесь? За армией машин, конечно. Это Тинкертех, который не контролируется технарем. Саморазвивающийся рой наномашин под управлением и способный ассимилировать чужие технологии и разрабатывать собственные технологические решения. Но самое главное, это некая межпространственная технология, которая позволяет создать что-то вроде карманного измерения или складки, в котором армия машин прячется и может продолжать посылать войска, несмотря на потери. Другими словами, где-то тут действительно скрывается целая армия. Мое карманное измерение практически пусто, и я готов загрузить его тоннами всего, что на меня попытается бросить армия машин. Однако, прежде чем начать, мне нужно определиться с последней силой, которая поможет мне с этим, технопатия. Хотя эта способность не идеально работает с Тинкертехом, она поможет мне найти этот самый Тинкертех, для начала, потом обезвредить, если потребуется, а дальше я просто засуну в карманное измерение все, что мне захочется. Пока сила заряжалась, я решил присмотреться при помощи рентгеновского зрения к окружению. Армия машин, как я помнил, была знаменита ловушками и роботами-убийцами, маскирующимися под безобидные вещи, либо прячущиеся где-то в ожидании. Информации было крайне мало, даже после получения доступа к базам данных СКП. Когда слышишь «армия машин», на ум приходит нечто вроде кадров из «Терминатора», армии андроидов или роя кальмаров из «Матрицы». Ну, реальность была сложнее и менее шаблонна, когда это касалось местной армии машин. Я завис рядом с чистеньким и неповрежденным домом, который, конечно, выглядел просто брошенным или оставленным совсем недавно. Именно поэтому я завис около него, ведь этот дом был давно сожран или скорее ассимилирован. Металл, минералы и пластиковые детали, все было пронизано нитями и узелками. Где-то участок стены уже не был стеной, а просто притворялся ей. Рой наномашин походил больше на грибницу, чем на муравьев. Маленькие машины не могут двигаться сами достаточно быстро, чтобы это имело значение. В противном случае обыкновенные бактерии, грибы и микроорганизмы сжирали и уничтожали бы города за считанные дни. Конечно, если неприятный грибок попадет в зернохранилище, то тонны или даже тысячи тонн зерна будут испорчены в считанные часы или дни. Но это просто сценарий безудержного роста в благоприятных условиях. Тут и там можно было увидеть уплотнения, этакие зерна, они не были большими, меньше ногтя, а некоторые размером с обычное зернышко. Каждое такое уплотнение было фабрикой, семечком и ретранслятором, я полагаю. Они определенно излучали разнообразные формы электромагнитных сигналов, что распространялись по корням, в электромагнитном спектре на уровне радиоволны напряженности электрического и магнитного полей получалась древовидная паутинообразная структура, которая смутно выглядела похожей на дом. Было сложно уловить частоту и сигналы, для меня это было похоже на неуловимое изменение цвета и оттенков тут и там. На микроскопическом уровне у роя машин было много специализированных роботов, у них был способ разложить материю на ионы и транспортировать их при помощи тонких каналов. У машин не было лапок или чего-то подобного, чтобы взять кусочек материи, отнести на фабрику или завод, после чего там же собрать собрата или что-то в этом роде. Нет, были насекомоподобные роботы, которые занимались другими вещами, но это были производные механизмы от основы. Основа не была металлической, кремниевой или углеродной. В этом и было самое поразительное. Армия машин использовала атомы так, как это было удобно, основываясь на их физических и химических свойствах, выращивала механизмы. Я пытался заметить намек на признак наличия силы осколка, который бы руководил процессом, но не обнаружил этого. В отличие от Нилбога, рой наномашин был предельно честным и не мухлевал с физикой, механикой и инженерией. От этого он был довольно медленным. Рой наномашин не мог поглотить кусок металла или какой-то предмет за секунды и превратить его в оружие или новую часть роя. На это требовалось время. Часы, дни, может даже месяцы, если речь шла о целом здании. Но процесс шел сам по себе. Это была почти искусственная жизнь. От настоящей жизни ее отличала неестественная упорядоченность и стандартизация в основе. Я отменил силу технопатии и взял силу ремонта, чтобы разобраться в процессе. В основе всего лежали именно эти крошки, зерна и то, как они общались и обращались с материей. Внутри зерен был ХМ, квантовый генератор. В нормальных условиях энергия перетекает от большего к меньшему, от горячего к холодному. Внутри зерен были своего рода условия абсолютного нуля. Строго выстроенное геометрическое построение атомов формировало силовой пузырь пустоты, который играл роль насоса и создания тяги, которая формировала силовую машину, которая производила необходимую армии машин энергию. Выход энергии был мизерный, но достаточный для начального роста. Позже зерна проращивали уже более масштабные энергостанции в зависимости от условий. Где-то это были солнечные панели, где-то тепловые, где-то антенны, которые ловили радиоизлучение и так далее. Зерна имели полупроницаемую оболочку, которая позволяла пассивно захватывать молекулы и атомы, чтобы использовать их для дальнейшего роста, не говоря уже о собственном запасе материи. Зерна не просто проращивали корни, они вибрировали или, скорее, могли ограниченно шевелиться. Это позволяло механически отделять слой атомов за слоем, который захватывался электромагнитными ловушками и направлялся к зерну. Естественно, что у зерен была ограниченная производительность, поэтому в какой-то момент времени они могли начать расти или формировать новое зерно в более богатом энергией и материей области. Одним растенеподобным способом распространения армия машин не ограничивалась, это было довольно медленно и было скорее начальной скрытой стадией заражения и роста. Внутри зерен я обнаружил что-то сильно напоминающее мне квантовые компьютеры, хотя компьютеры – это довольно грубый аналог, так как с тем же успехом компьютером можно было бы назвать нейрон. Ни одно зерно не было разумно даже близко, я мог видеть сложный механизм, но довольно простой в своей природе. Камера роста, генератор энергии, простейшая электроника, некоторые базовые структурные ячейки, сеть каналов для перемещения материи. Излишки удалялись в виде газа или разогнанных ионов, которые выбрасывались в воздух, где оседали где-то вдали или уносились потоками воздуха. Вся магия, похоже, происходила, когда количество зерен достигало некой критической численности. Я мог видеть, что вся структура была активна и, в какой-то степени, это было похоже на томограмму головного мозга, хотя и в объеме и цвете. Итак, я мог видеть, что произошло. Технарь, сами по себе наномашины не появились бы, создал зерно. Я даже могу представить, как он это сделал, используя кинескоп и электронно-лучевую трубку, как этакий ускоритель ионов частиц, которыми он печатал начальное устройство. Возможно, оно было плоским и находилось в вакууме, а после были созданы первые прототипы. То, что делают эти наномашины, это внедряются в предметы и ремонтируют их. Я мог видеть начальную идею задумку технаря, который хотел сделать мир лучше или просто починить старые вещи. Не уверен точно, Какими талантами и характером должен был обладать технарь, чтобы получить такую специализацию? Так или иначе, он определенно должен был столкнуться с проблемой управления своими творениями. Там не было готового и простого решения, вроде связи через его осколок, поэтому решение было предоставлено в виде распределенной обучающейся сети. Простое решение, ленивое решение, которое вышло в какой-то момент боком. Может быть, я не прав, и пока был жив технарь, все работало как надо, так как было начальство, но он умер, а вместе с ним исчез контроль. Это мог быть проклятый старый дом. Технарь отремонтировал, восстановил сам дом, превратив его в умный дом. Потом умер, и новые владельцы, въехав в новый дом, начали наводить свои порядки. Может быть, что-то испортили, может быть, что-то сломали. Так или иначе, но это могло привести умный дом к выводу, что нужно избавиться от паразитов или типа того. И вот родилась армия машин. Рой нанороботов, чья программа крутилась вокруг ассимиляции, восстановления и адаптации. Должно было быть устройство контроля, скорее да, чем нет. Технарь определенно должен был иметь коммуникационное устройство или что-то типа того, которое помогало бы объединить хаотичную нейронную сеть устройств в единую систему под его контролем. Что это могло быть? Я искал взглядом намек хоть на что-то. Радиоволны, квантовый передатчик, это должно было быть что-то простое, но вместе с тем достаточно большое. Массив квантовых компьютеров, что-то вроде шлема, радиоволны или что-то другое, что мог бы использовать я. Рой наномашин достаточно умный, чтобы управлять триллионами наномашин, должен понимать простые, сравнительно простые команды, а также уметь принимать большие пакеты информации. Так что это мог быть как широкий, так и узкий канал связи, но для управления умным домом не нужно мощного передатчика, так что это должно быть что-то компактное и не такое уж мощное. Радиоволны, связь не может быть цифровой, уверен, что там было что-то аналоговое. Технарь определенно не был силен в современном программировании, возможно, он был слишком стар для этого. Скорее всего, это было технарское решение, простое и безумное одновременно. Программировать, контролировать как-то командами, не проще ли сделать шлем и контролировать напрямую? Теперь вопрос, а не жив ли еще этот технарь часом, что если он где-то с помощью своего шлема контролирует армию машин? Ответ довольно прост и кроется в нечеловеческой логике действий армии машин. Если бы был человек, он бы подумал бы о каких-то роботах, может быть даже андроидах, либо о знакомом оружии, специалистах, вариантов масса. Но армия машин годами не меняла своего образа действий, и он всегда был в духе внедриться, обновить, ждать команд. Так что технарь определенно был мертв. Это, в свою очередь, значило, что передо мной образчик чистой черной технологии. Настолько чистой, что у меня возникло подозрение в том, что технарь получил свою силу от котла, не от сущности напрямую, так как они бы определенно ограничили бы и завязали на осколок и парачеловека. Больше ограничений, больше контроля, принуждение к конфликту и более частому взаимодействию. Хочу, но мне нужно найти управляющий модуль. Я начал обдумывать, как мне поступить. В идеале я хотел бы использовать совершенный разум, ремонт и технопатию, но я не хотел отказываться от рентгеновского зрения и гарантии качества. Рентгеновское зрение необходимо, чтобы видеть все в деталях, ремонт помогает понимать то, что я вижу, так как для нормального человеческого взгляда это мешанина цветов, объемных фигур и линий, не беспорядочных, но малопонятных, куда сложнее для понимания, чем какая-то обычная схемотехника. После коротких размышлений, я отказался от рентгеновского зрения в пользу технопатии. Данная сила была полезнее в связке с ремонтом хотя бы тем, что позволило бы использовать наномашины для создания чего-либо. Когда сила зарядилась, я ощутил себя в окружении чего-то. Технопатия, сила властелина. Обычно я просто получал возможность отдать приказ или управлять техникой Тинкертехом, хотя с ним сложнее, мысленно. Но здесь, посреди Иглтона, я внезапно ощутил себя в окружении чего-то большого. Дело в том, что даже в мегаполисе куча электроники, даже в какой-нибудь ИТ-компании ощущается просто множеством частей, простых и понятных. Тинкертех может быть чем-то сложным, но когда сила ощупала его в достаточной мере и стало понятно, на какие кнопки давить, чтобы все заработало, все так же просто, как с обычной электроникой. Технопатия и никогда не вызывали у меня такого чувства, я мог как читать мысли, особенно при использовании совершенного разума, так и сразу понимать общую работу. Это как увидеть рабочего, занятого чем-то, и ты сразу или почти сразу понимаешь, что он делает и каковы его текущие мысли, особенно если вы достаточно знакомы и близки для этого. В Иглтоне это было совершенно новое чувство. Хоть радиус покрытия технопатии километр, я чувствовал, что оказался посреди какого-то огромного хтонического чудовища. О, у меня не было никаких проблем с определением, что тот или иной кусочек значит. Просто кусочков было очень много, и все это активно жило своей жизнью. Армия машин была повсюду и жила какой-то своей жизнью. Ремонт помог мне понять больше и, так сказать, нащупать рычаги контроля и управления роем. Но это было все равно, что взять под контроль кусок тела кита, человека или осьминога. Остальное тело определенно обратило бы внимание, и мозговой центр, каким бы он ни был, принял бы немедленное бы решение. Думаю, в духе убить всех нахрен. В теории я мог бы попробовать откусить кусок, взять под контроль весь рой машин в области и попробовать забрать себе, использовать как-то. Но это было бы примерно так же, как использовать кусок существа, вроде осьминога или моллюска, для которого потеря части тела не проблема, а после попробовать управиться с полученным куском лучше, чем это делал хозяин. Кроме того, я уверен, что даже если у меня получится забрать эту часть, у меня было подозрение, что основная или важная часть роя прячется в карманном измерении. Я ощупал технопатии все в поисках чего-то похожего на мозговой центр или хотя бы отдаленно похожие, но так и не нашел. Я не верил, что наномашины не используют единого центра обработки информации или чего-то близкого к серверу. Распределенная сеть – это хорошо, но у нее есть свои недостатки. Уверен, что у армии машин есть более специализированные решения. Они должны быть, ведь они должны были ассимилировать какое-то количество тинкертиха и обычной техники. Процессоры – не такая уж редкая вещь, какими бы они ни были примитивными с точки зрения наномашин. Концепция специализированного блока для обработки данных все еще должно быть актуальной вещью. Где-то должны храниться данные по удачным и неудачным решениям, дата-центры и аналоги суперкомпьютеров. Уверен, что где-то в карманном измерении. Теоретически можно попробовать взломать его. У меня есть версия жала и пространственный пузырь, который в теории может нащупать пространственную складку или что-то еще, либо сломать ее, но в этом случае придется иметь дело с целой оравой роботов, что до этого пряталось в карманном измерении. И если я нащупаю что-то критически важное, армия машин не поленится мобилизовать все свои ресурсы, чтобы вернуть это. Ну, попробуем провернуть фокус доктора Стрэнджа. Я извлек из карманного измерения матовый темный цилиндр из металла, стекла и керамики, после чего залетел внутрь дома и аккуратно поставил на холодильник. Мои действия не остались без внимания, но пока я не спровоцировал роботов на атаку, поэтому быстро вылетел наружу и аккуратно взял под контроль часть роя, большая плотность которого находилась как раз в холодильнике. Колонка была КХМ умной колонкой, в общем, это был специализированный ИИ, который я сделал в расчете на возможность общения с армией машин. Дело было в нечеловеческом интеллекте машин. Они развивались самостоятельно и согласно некоторым ХМ инстинктам, которые можно также назвать директивами. Тем не менее, этот рой должен был достигнуть такой массы, чтобы начать учиться и обрести какой-никакой разум. Не человеческий, даже не животный, но я довольно много возился над созданием и ранее, так что примерно представляю характер получившегося монстра. Нет никаких эмоций, только холодная логика. Есть некоторый базовый набор инструкций, программа, следуя которой развивался и, вместе с тем, там определенно не было трех законов Азимова, так как создатель определенно не думал, что его детище способно обрести разум. Умный дом буквально был умным домом, но не более, вещью. Творение превзошло ожидания Творца, только вряд ли он мог засвидетельствовать это. Нанотехнологичная роевая структура определенно внесла свои коррективы. Рой рос, вместе с ним росла вычислительная и производственная мощь. Наномашины и единичные структуры не имеют разума или какой-то более или менее коммуникационной программы, но их потеря должна ощущаться по-своему, как структурный ущерб, укол или утрата. Уверен, что вся эта нейронная сеть, опутывающая дом, была изначальным или скорее начальным мозгом для армии машин, а сейчас это что-то вроде нервов. Потеря или повреждение может дать интенсивный сенсорный сигнал, обрыв сигнала, некоторый информационный шок, когда налаженная структура обработки данных даст сбой. Так что получившийся техномонстр должен был реагировать как живой организм. Колонка была разделена на две секции. В одной, герметично закрытой и прозрачной, находился и фотонный модуль передачи, вместе с радиопередатчиком. Под этим блоком располагалось то, что я мог позволить отдать армии машин без опасений, что после это будет превращено в оружие против меня. Уверен, что чужой и армия машин еще не получала. Искусственный интеллект – это не просто процессор и ПО, но целая технология по обработке информации и коммуникации. Если армия машин сможет понимать людей или скорее создавать роботов, способных к коммуникации, это будет направлено на создание оружия. Психологические войны, ложь и обман, подкуп и шантаж. Уверен, что для армии машин ранее вся телевещательная сеть не имела никакого смысла. Все эти сериалы, фильмы, новости и телепередачи не несли никакого смысла для чужеродного разума. Но с помощью специализированного и этот техномонстр сможет понять человеческие концепции, а после человеческое общество и его принципы работы. Ну и достаточно просто будет посмотреть фильм «Терминатор», чтобы машинный разум начал творить человекоподобных андроидов, которые способны в психологию. Так что я мог позволить армии машин съесть интерпретирующий сигнал этой аппарат, но никак не самый. Для этого герметичная капсула была заполнена химически реактивным веществом, которое при контакте с воздухом воспламенилось и быстро сожгло бы нежную начинку. Процесс ассимиляции затянулся на несколько десятков минут. Наномашины не были чем-то быстрым, но я терпеливо ждал и наблюдал, попутно корректируя их работу, чтобы Рой не просто кушал халявную материю, а преобразовывал и ассимилировал. Контролируя работу и части Роя, я начал пытаться наладить контакт с армией машин. Холодный машинный разум, при всей своей чуждости, имел несколько недостатков и преимуществ, которыми я собирался воспользоваться. Бездушным роботам плевать на этику, если что-то будет выгодно и способствовать основной задаче, они пойдут на это. Так что торговля была возможна. Конечно, роботы могут решить, что проще взять и ничего не давать, но на этот случай у меня была технопатия. А еще я мог просто зажечь солнце и посмотреть, как горит и плавится земля под жаром в несколько тысяч градусов, а если я достану гиперболоид и засуну туда искусственную звезду, то получится выжигательная пушка температурой в десятки тысяч градусов, которая испарит все, что армия машин попытается в меня кинуть. А когда она попытается это сделать, то я смогу определить местонахождение карманных измерений и попробовать выбить туда проход при помощи копии жала. Так что я был более чем уверен, что мы договоримся. Вероятность конфликта была довольно велика, так как армия машин ранее не проявляла никаких склонностей к коммуникации. Возможно, армия машин не считает людей за самостоятельные структурные единицы, а за еще один рой, другой, странный и такой же чуждый. Без возможности понять и наладить контакт, армия машин просто выживает, копит войска и развивается согласно с полученным опытом. Плюс Иглтон патрулируют кейпы, готовые стрелять во все подозрительное и стереть это с лица земли, нацеливаясь на ростки семян армии машины и избегая больших опасных объектов, вроде домов, держа армию машин в изоляции при постоянной угрозе. Я на секунду позволил себе помечтать о несчастном И, который выживал все это время, страдая от злых людишек, после чего вернулся к реальности. Не было страданий и эмоций. Армия машин – это не живое и совершенно нечеловеческая структура, организм, чтобы испытывать эмоции и сложные чувства, которые были сформированы эволюцией за миллионы лет, чтобы кусочки протоплазмы искали партнеров, размножались, избегали опасности и испытывали радость при комфортных условиях и получении питательных веществ. Наконец, армия машин обратила внимание на неучтенный раздражитель, который уже минут 15 щекотал информационную сеть дома, передавая простые кодированные сигналы. Единственный способ научить армию машин языку – это обучить шаг за шагом. Процесс шел быстро и одновременно довольно медленно. Хотя для мешков с мясом вроде меня это было невероятно быстро. Армия машин обучалась весьма быстро и начала отправлять собственные сигналы. Когда процесс обучения пошел в обе стороны, все значительно ускорилось. И не учил армию машин человеческому языку, это был специальный язык логики и цифр. Все общение с армией машин будет через переводчика, так обучение техномонстра человеческому языку равноценно обучению азам человеческой психологии и абстрактному мышлению. Только настоящий создатель армии машин мог бы управлять и понимать этого монстра, изменять его, а не просто кормить технологиями и новыми данными. Час спустя, когда я начал подумывать о том, чтобы сходить в местный туалет или воспользоваться бутылкой, Процесс взаимного обучения был завершен настолько, чтобы я мог начать диалог. Общение шло при помощи технопатии, так это было быстрее и понятнее для меня и... Диалог получался забавным. Вместо «привет» был запрос идентификации. Армия машин пыталась понять, с кем вообще общается. Джокер, как идентификатор, не был понят, имя не имело смысла. Сама армия машин не имела имени, но назвала себя. Это был длинный сложный смысловой пакет информации, который охватывал и описывал всю армию машин, но не человеческими словами. Это было похоже на отчет, вроде того, что имеется столько-то таких-то единиц того-то и того-то объединенных и действующих, участвующих в коммуникации и работе в целом. Но не было никаких числовых идентификаторов или чего-то подобного, логика техномонстра работала на аналоговом принципе, а не цифровом. Если бы мозг мог пересчитать свои нейроны и сообщить, что вот в текущей конфигурации мозг – это мозг, то это было бы самое близкое к тому, что сказала армия машин. Признаться, я впал на несколько минут в ступор, пока осмысливал, как ответить этому монстру, чтобы ему было понятно. В итоге я понадеялся на технопатию и попробовал, используя открытый канал, прокричать собственную концепцию, такую же невыразимую и всеобъемлющую, хотя и куда более короткую. Здесь уже армия машин несколько минут, если не дольше, пыталась разобраться с тем, что я такого сказал. Концепция торговли и обмена была для армии машин новой и чужда. Будучи единым техноорганизмом, жертвовать частью в обмен на что-то, не являющееся частью, было неприемлемо. Самое близкое, что армия машин знала, это конфликт, ведь в них она раздобыла большую часть тинкертеха и технологий, как трофей. Мирный обмен, что это? Вся жизнь – борьба, а когда не борьба, то подготовка к ней. Концепция обмена знаниями и технологиями, хотя бы в виде чертежей, ну, как человеку передать свои навыки, ХМ, тостеру. Разные платформы, слишком разные программные части. Записать все на какой-нибудь кристалл памяти, не знаем и не хотим. Даже в целом выгодное предложение вроде «ты мне одно яблоко, а я тебе 10» не было воспринято положительно. То есть армия машин была не против пожертвовать одним юнитом, чтобы получить условные 10 юнитов, но в том-то и дело, что в рамках конфликта. Естественно, что драться у меня не было желания. Наномашины – хрупкие вещи. Даже если они выглядят как чудо-оружие, это все еще крохотные вещи, которые легко ломаются от чрезмерной нагрузки. Все равно, что раздавить бактерию или взорвать ударным воздействием растение, поврежденные клетки не соберутся вместе, как шарики ртути, и не восстанут подобно Т-1000. Я пытался прикинуть, что нужно, чтобы Т-1000 воплотился в жизнь, и получалось, что в любом случае нужно ядро или что-то подобное, что будет пронизывать жидкий материал силовым полем и придавать тому форму и жесткость, снабжать энергией и манипулировать. Ну, первый этап переговоров, естественно, зашел в тупик, но я был готов к этому. Странно было бы ожидать от нечеловеческого и понимания и готовности сотрудничать с неизвестным парачеловеком или другим и. Так что я достал из карманного измерения свой второй и. Большая, полуметровая сфера чистой вычислительной мощи и нечеловеческой логики, послушная моей воле, при помощи технопатии, конечно. Мой Нексус, который не имеет критического по или разума, но являющийся идеальным инструментом для моей технопатии.